Глава 7. Проснулась Катерина, как это уже бывало много раз в последнее время, от телефонного звонка. Сонно щурясь, она посмотрела на часы. Было уже 12 часов дня, а затем на телефон. Звонила Ольга Медлякова. «Это супер круто!» — услышала она восхищенный голос своего издателя. «Твоя книга просто улет. Я вчера села ее читать и только сейчас закончила. Такие эмоции, такой надрыв!» «Если бы я не знала тебя столько лет, я бы подумала, что ты реально убила человека. А этот прием с незавершенным повествованием, ты никогда раньше к нему не прибегала, но он дает нам возможность...» «Добрый день, Ольга!» Катерина совершенно растерялась в этом потоке слов и эмоций. «Какая книга? Я вам ничего не посылала». И вот только сейчас Катерина поняла, что она вчера на автомате отправила свою исповедь начинающего преступника Ольги Медляковой. «Мне надо как-то успокоиться и взять себя в руки. Я уже не соображаю, что делаю». «Ах, эта книга?» «Ну да, я очень рада, что она вам понравилась, но издавать я ее пока не хочу», — сказала Екатерина. Катерина совершенно не желала, чтобы эта жуткая история стала достоянием общественности. «Но почему?» — искренне удивилась Ольга. «Впервые за последние годы тебе удалось написать стоящую вещь, и ты против ее издания? В чем логика?» Катерина совершенно не хотела с ней ссориться, поэтому собралась силами и максимально учтиво попросила назначить ей встречу на следующей неделе, чтобы обсудить эти вопросы лично. На самом деле Катерина просто пока не знала, что говорить своему издателю и как объяснить ей свой отказ. «Ну хорошо», — успокоилась Ольга. «Значит, до встречи. И услышь меня, Катерина, именно эта книга сделает тебя знаменитой». «Не сомневаюсь», — хотелось закричать в ответ Кате. «Я не сомневаюсь, что после этой книги я буду особо популярна в сводке криминальных новостей». «Спасибо». Катерина свернула разговор и пошла на кухню за кофе. День обещал быть долгим и трудным. Сегодня Катерина должна была решить проблему с Синицыной, а она даже не знала, с какого конца к ней подойти. Каким образом можно заставить Синицыну прекратить шантаж, было непонятно, но и приносить ей сотни тысяч рублей каждые 2 недели Катя тоже не могла. Она выглянула в окно. Ноябрь уже полностью вступил в свои права. В воздухе пролетал мокрый снег, небо заволокли свинцовые тучи, и деревья во дворе гнулись под натиском сильного ветра. В такую погоду хорошо сидеть дома, пить кофе и смотреть телевизор. Но Катерине надо было решать проблемы, которых накопилось просто неимоверное количество. Для начала Катерина решила съездить на радиодорожник и узнать, был ли в то злополучное утро Павел у них в студии. Катерину несколько смущало, что ей больше ни разу не позвонили из полиции по делу об аварии Ксении Беленькой, хотя Пупков допросил ее прямо у палаты и взял все ее контакты. Сама звонить Пупкову, кажется, его звали Алексей, Катерина не хотела. Она даже толком не могла вспомнить, кто он такой. Полицейский? Следователь? В свете последних событий Катерина старалась держаться подальше от любых силовиков. Катерина добралась до радиодорожник только к 4 часам дня и сразу же прямиком пошла к главному редактору. На удивление, он не отказался от встречи, а наоборот, радостно вышел к ней из своего кабинета. «О, супруга Павла Дэна, рад с вами познакомиться. Что привело вас к нам?» Главным редактором «Дорожника» был молодой парень лет 25, высокий, смуглый и довольно симпатичный. Катерине он понравился с первого взгляда. Была в нем какая-то чисто мужская энергетика, притягивающая женщин, как мотыльков, яркий свет. «Этот мальчик, наверное, меняет женщин, как перчатки», — подумала Катерина. 10 лет разницы в возрасте позволяли Кате мысленно называть его «мальчиком». «Меня зовут Роман». Он протянул ей руку, и Катерина вздрогнула. В ее кошмарных снах это имя уже пару раз звучало, но тогда она его связала с убитым наркоманом. «А вас как?» «Катерина». Катя смутилась. Она стояла, как школьница перед звездным кумиром, не могла вспомнить, зачем она сюда приехала. Карие глаза Романа заставили ее потерять голову. «Какой у него обалденный парфюм», — отметила Екатерина и, дотронувшись до его пальцев, вздрогнула. Между ними прошел тот самый разряд тока, о котором она так любила писать в своих книгах, но с которым в реальной жизни столкнулась впервые. «Садитесь». Роман кивнул Катерине на пустое кресло, а сам сел рядом. «Так зачем вы пришли?» Катерина пожалела, что приехала сюда, как обычно, в свитере и джинсах. Куртку она оставила в машине, без макияжа и с волосами, которые висят вдоль лица унылыми прядками. А еще о том, что у нее муж, похоже, убийца, а сама она замешана в какой-то мутной истории с мертвым наркоманом. Сейчас ей хотелось быть просто женщиной. Легкой, красивой, манящей. Катерина мотнула головой и отогнала от себя наваждение. «Я хотела поговорить с вами о моем муже». Стараясь не встречаться взглядом с Романом, Катерина перешла на деловой тон. 23-го числа у вас с Павлом был запланирован прямой эфир, но он почему-то не состоялся. Вот я бы и хотела узнать, почему». Роман нахмурился, улыбка сползла с его лица. «У нас была проблема чисто технического характера». Парень встал из кресла и подошел к своему столу. «Но мой муж все-таки приезжал к вам в то утро?» Катерина прямо-таки почувствовала ледяную волну, прошедшую между ними. «Да, он приехал, подождал немного и уехал». Роман сел в свое кресло. Больше он не улыбался. «А в чем дело? Я решил, что вы хотите дать нам интервью и защитить своего мужа от нападок в СМИ. Кстати, вы не хотели бы это сделать?» Катерина поняла, что Роману необходим горячий материал в эфире, и его чисто профессиональный азарт она приняла за интерес к ней как к женщине. Ей стало обидно до слез. «Нет, спасибо. Мне пока нечего сказать вашим слушателям». Катерина встала. «Я пойду. Спасибо за уделенное мне время». «Ну, если передумаете». Роман тоже встал. «Вот вам мои контакты. Звоните». Катерина взяла из его рук визитку и подумала, что она бы с удовольствием ему позвонила и пригласила на чашечку кофе. Уже в машине, пока Катерина выезжала с парковки радио «Дорожник», она поймала себя на мысли, что Роман ей очень понравился. И это было удивительно. За 8 лет брака ей не нравился ни один мужчина, кроме ее мужа. Конечно, она могла отметить интересный экземпляр, но на этом и все. Желание общаться и при этом довольно близко общаться с другим мужчиной возникло у нее впервые. И означает ли этот факт, что ее отношения с Павлом теперь уже можно назвать бесперспективными? Или это просто эмоции издерганного организма, и она сама не понимает, что чувствует на самом деле? Катерина ехала по улицам родного города и словно не узнавала его. Она была рада, что Павел все-таки приезжал на радио в то злополучное утро. Это означало, что его шансы быть убийцей Ксении резко снизились. С другой стороны, факт обнаружения флешки с драконом в бардачке Хаммера оставался поводом задать Павлу кучу вопросов. «И я их ему, конечно, задам», — пробормотала Катерина, подъезжая к дому. «Вот только захочет ли он на них отвечать? Да и потом. Ксения перед смертью просила передать мне, что он страшный человек. Кто он, непонятно. Не исключено, что Павел. Так могу ли я ему верить?» Катя уже подъезжала к дому, когда ей на сотовый снова позвонила Синицына. Катерина вздрогнула, но все-таки пересилила себя и ответила. «Да, мне деньги нужны сегодня, прямо сейчас», — уже не здороваясь, сказала Синицына. «У меня их нет». Чтобы не въехать в фонарный столб от злости, Катерина остановилась в чужом дворе, так и не доехав до дома. «Так найди их!» Синицына была явно чем-то взволнована. «У меня нет времени на уговоры. Если ты не найдешь деньги прямо сейчас, то я...» «Знаю, знаю», — тяжело вздохнула Катерина. «То ты пойдешь в полицию, на телевидение». «Так ты готова мне их отдать или нет?» Синицына не поняла иронии Катерины. «У меня их нет», — Катя устало вздохнула. «И взять их прямо сейчас, вечером, я нигде не могу. Если ты подождешь до завтра...» «Я не могу ждать», — крикнула Синицына. «У меня изменились обстоятельства. Тогда отдай мне машину. Прямо сейчас». «Опель? Даже не слишком новый. Как мой, стоит гораздо больше, чем 150 тысяч рублей». Поразилась Катерина. «Я передумала». Синицына нервничала. «Мне нужно больше. Отдавай мне свою машину». «Хорошо». У Катерины не было сил сопротивляться. «Приезжай прямо сейчас ко мне на дачу. Я тоже туда подъеду, и ты заберешь автомобиль». «А пока еще работают нотариальные конторы», — сообразила Синицына. — Ты заедешь и официально оформишь дарственную на свой автомобиль на мое имя. — У меня нет твоих паспортных данных. Катерине казалось, что она снова попала в кошмарный сон. — Ничего, я вышлю фото своего паспорта тебе в WhatsApp, — ответила Синицына. Катерине пришлось подчиниться. Она действительно заехала в ближайшую нотариальную контору и оформила дарственную на свою тёзку. На дачу в Заветы Ильича Катя Данилова приехала уже поздней ночью. Синицына ждала ее на кухне, но верхний свет не включила. «Ты чего в темноте сидишь?» Катя включила освещение. Странно, но при виде Синицыной она больше не испытывала ни ненависти, ни раздражения. Похоже, только сейчас Катя поняла, каково это — оказаться загнанной в угол. «Тебя жду». В отличие от Катерины, Синицына жутко нервничала. В таком состоянии Катя видела ее впервые. «Дарственную оформила?» «Да». Катерина порылась в сумке. «Вот все документы». Она протянула их тёзке. «Ключи?» Синицына не смотрела Катерине в глаза. «Вот, возьми». Протянула ей связку Катя. «На этом все? Ты от меня отвяжешься?» Синицына взяла ключи и документы и молча вышла из домика.